Предание кельтов Уэльса. Гриф и эльфы. Я обернулась и увидела, как из плотной завесы мокрого тумана выходит высокий, полный человек, опирающийся правой рукой на изящную резную трость. Одет он был в белую рубашку, рукава которой закатал гораздо выше локтя, и темные вельветовые брюки, потертые на коленях. Двигался медленно, словно преодолевая какое-то увечье. Густые седые волосы доходили ему до плеч, и при каждом шаге волнообразно вздрагивали, падая на лицо засаленными прядями. Замечательное это лицо хранило следы былой красоты, и было в нем какое-то странное и неуловимое выражение. Оно порой вспыхивало, озаряя черты мягким внутренним светом. И ты, глядя на него, понимал, как много знает про все на свете, стоящее перед тобой. И еще догадывался, как влекло его желание рассказать кому-нибудь, кто согласится быть ему другом, обо всем том, что случилось с ним за долгую жизнь, ибо он был не молод. Не хотелось бы говорить «стар», хотя это слово и звучало вернее. Потребность говорить росла в нем, вероятно, по мере ухода от цивилизации и времени молодости, для которого слова значат не так уж много. «Господи, сколько же он молчал!» Следовало бы воскликнуть мне, стоило только взглянуть на постоянно приоткрытый рот этого человека, еще не знавшего, каким образом обратиться ко мне, но уже готового это сделать. Я подумала, надо же, есть еще более сумасшедшие люди, чем мы. Они гуляют в дождь с собаками. «Я вижу, вы познакомились с моей Лори», — протянул он, улыбаясь и щуря лукавые глаза. «Она редко подходит к незнакомым, но для вас, видимо, сделала исключение». «Нехорошо, дорогая». Он согнулся, как к ребенку, обращаясь к спаниелю, который стоял у его ног и внимательно слушал, повернув голову на бок. «Ты пристаешь к незнакомым людям». «Ну разве ведут себя так воспитанные собачки?» Лори получила свою порцию мясных шариков, припасенных хозяином для лесной прогулки в глубоком кармане брюк. Потом этот странноватый человек прищурился на меня и начал рыться то в кармане рубашки, то в заднем кармане брюк. Наконец он извлек оттуда пачку сигарет и зажигалку, проникновенно затянулся, глотнул дым и выпустил его кольцом через рот. На правом его мизинце золотился перстень с каким-то красным камнем, вероятно, рубином. «Прошу извинить мне мою слабость», — продолжил он, стряхивая окольцованным мизинцем нагоревший столбик пепла. «Я курю». «Ничего не могу поделать. Я весь во власти вредных привычек». Он помолчал, разглядывая во мне свою следующую реплику, и спросил: «Вы, разумеется, очень любите лес, раз отважились прийти сюда в такую погоду». Только тут я заметила, что давно уже стою с приоткрытым ртом, и спешно его закрыла, чтобы, впрочем, вновь открыть его и ответить: «Сегодня дождь. Мы обычно остаемся дома, но дождь уже очень давно, поэтому мы все равно пошли». Я заметила вопросительное выражение в его глазах и догадалась, что относится оно к моему нечаянному «мы». «Я и моя бабушка», — исправилась я. Тут, избавляя меня от дальнейших объяснений, из кустов ежевики вышла моя Люся, из тех же самых, что его собака. Это совпадение невольно позабавило меня. Бабушка, следует отметить, была очень интеллигентной женщиной и отличалась чудным воспитанием. Я определяла ее интеллигентность своими куда более простыми приметами. Она носила высокую прическу под странным именем «химическая завивка», всегда норовила сказать «красивее», когда кто-то рядом говорил «красивее», прочла всю человеческую комедию и вдобавок ко всем этим несомненным достоинствам умела готовить гениальные котлеты. Их любили без ума и я, и все-все-все. Однако была в ней еще одна прелесть. Она очень настороженно относилась ко всем, о ком не знала или хотя бы не слышала. Моего странного знакомого она видела тоже впервые, и потому поздоровалась сдержанно. Он ответил поклоном, глубоким, насколько ему позволял живот, и сказал, что имя Людмила ему напоминает его собственную внучку. «Меня зовут Валентин Александрович», — озвучил он, как я догадалась, специально и для меня. «Ваша девочка уже познакомилась с моей Лори». «Лори, иди, иди сюда, ко мне», — позвал он, и тут же из высокой травы вылезла его собака, у которой из пасти торчало две лягушачьих лапки. Она по натуре охотник. Только вот дичь для нее маловато. Некоторое время мы молчали вчетвером, но скоро Лори это надоело, и она, демонстративно повернувшись к нам задом, занялась своей лягушкой. Я никогда раньше не видела собак со столь высоким и ярко выраженным самомнением, как это. Ее поведение, признаться, возмущало. Она не искала дружбы со мной, а ведь собаки, всем известно, так любят детей. Я недоумевала. Валентину Александровичу такое положение дел казалось совершенно естественным. Впрочем, ни ему, ни мне не дано было в ту пору знать, насколько близко мы сойдемся в будущем, каким верным и, возможно, единственным за все детство другом станет для меня его собака, и как сам он изменится от общения с нами. В ту пору он не знал даже моего имени». «Однако я не имею чести знать вашего имени, мой друг». Он обратился ко мне все теми же старинными словами, какими вообще любил изъясняться, даже когда речь шла о вещах весьма и весьма обыденных. «Мой друг» наполнил меня каким-то радостным чувством ученичества по отношению к нему. «Не могу подобрать выражение более точного». «Катя». «Ну что ж, Катя, будем знакомы». Не скрою, собака занимала тогда меня гораздо больше, почему я и предпочла ее молчаливое общество словоохотливому хозяину. Он же, в свою очередь, перешел на сторону бабушки, наконец обретя надежду наговориться всласть. Сейчас я думаю, что у него вряд ли когда-нибудь еще были столь благодарные и внимательные слушатели, какими были мы, но, может быть, я ошибаюсь. Итак, все разделились по интересам и двинулись в лес. Назло так и шедшему за нами по пятам дождю. Гуляли мы долго, наверное, до самого позднего вечера, так что даже пропустили любимый сериал «Санта-Барбара». Я след вслед ходила за Лори, тщетно надеясь привлечь хоть каплю ее драгоценного внимания. Валентину же Александровичу, наоборот, довольно скоро удалось завладеть бабушкиным вниманием всецело. Поэтому по приходе домой я чувствовала себя оглашенной и уснула очень крепко. На следующее утро за завтраком мне пересказали вчерашний разговор, из которого я уяснила, что Валентин А. в бытность свою молодым был очень важным членом ЦК, что, впрочем, ничего не объясняло в его сохранившейся важности. Общался с Брежневым и знал очень много кулуарных историй, знал их столько, что вполне хватило бы на порядочную книгу мемуаров. Времена, когда он был в фаворе, давно прошли, и теперь жизнь в столице сменилась на жизнь в деревне, на природе, где он круглый год мог предаваться воспоминаниям и чревоугодничать, как самый настоящий Гаргантюа. О последнем красноречиво свидетельствовала его фигура. Также, со слов бабушки, стало ясно, что живет он не один, а вдвоем с женой Валентиной, что есть у них один единственный сын, у которого что-то там не сложилось. И поэтому на рубеже сорокалетия он все еще находился в томительных поисках себя. Люся была их внучкой, студенткой. Практически все, что я могу о ней вспомнить, это их взаимная с Лори любовь. То есть существовал все-таки на земле человек, к которому это животное было привязано. Помню, помимо всего прочего, что Люся занимала меня чрезвычайно. Можно сказать, все усилия моей фантазии были направлены на то, чтобы составить и оживить воображением ее образ. Образ девочки невероятно счастливой, доброй и благородной, ибо иная уж точно не смогла бы владеть теми людьми, которыми она владела. Я ждала ее, я о ней мечтала. Когда позже, спустя почти 2 года с того момента, она наконец-то приехала, я уже перестала испытывать к ней то первоначальное болезненное любопытство. Я могла позволить себе роскошь отпустить Лори с ней, отпустить, потому что и я, и собака ощущали невероятную взаимную привязанность, и она была больше, чем любовь к Люсе. Я с долей иронии наблюдала иллюзию их временного воссоединения – но это была всего лишь иллюзия. Стоя вдали, прислонившись к дереву плечом или лежа животом на колкой траве, я смотрела на их игры, следила за малейшим Люсиным движением и в конце концов пришла к мысли, что эта самая занимавшая меня девочка легкомысленна и даже груба, причем и то, и другое вызывающе. Ей, в сущности, было безразлично мое мнение. Она даже не могла себе представить, чтобы кто-то нарочно шел в лес посмотреть на нее, изучить ее, познать сквозь прозрачную пелену игр, сквозь плавность движений, переходящих в резкость, когда она была, казалось, чем-то удручена или обижена. Она не видела меня. Она не помнила того дня знакомства нашего, в которой сам Валентина представил нас друг другу, а между тем моя цепкая, чудная память до сих пор хранит ее образ там, на далекой поляне, обрамленной высокими, сужающимися в самом небе конусами вековых елей, окутанная желтой дымкой цветов мать и мачехи. Она стоит ослепительно яркая, как солнце, отражающая на ее коже свой свет. Ветер треплет ее распущенные блеклые волосы, они попадают ей в рот, заставляя смеяться и убегать в сторону, все же оставаясь в поле моего зрения. Я не могу воссоздать ее лицо. Оно неуловимо ускользает, превращаясь постепенно в лица женщин и девушек, которых мне довелось знать много позже. Мой убеленный сединами друг был рад Люсиному визиту. Я замечала эту счастливую перемену во всех чертах его лица, даже в манере курить. За него мне тоже было радостно. Хотя сказать ему об этом я не считала возможным. У друзей бывают миры, в которые нам нельзя войти, не оскорбив этим их хозяев. Я уважала его право радоваться в одиночку. В конце концов, удовольствие видеть внучку выпадало ему редко, по очень большим случайностям, когда подобного стечения обстоятельств было просто не избежать. И к тому же предмет радости у нас все-таки был один и тот же. А это позволяло делить счастье друг друга, даже о том не подозревая. Я знала, что через неделю он покинет его дом, увитый плющом, и наши ежедневные прогулки в лес возобновятся. И мне можно будет вот так просто прийти, позвонить в маленький, спрятанный в зарослях ирги у железных ворот колокольчик, и мой друг выйдет навстречу, высокий и светлый, каким и должен быть. Еще я знала, что никогда не смогу заменить ему внучку, но благоразумно рассудила, что этого и не требуется. Люся действительно не обманула наших ожиданий и отбыла через 8 дней. За ней приехал отец. Мы с Ксенией и Алешей в тот день наведались в их переулок. но обнаруживать себя не стали. Мы стояли у кромки леса, за первыми деревьями, и смотрели, как эта светловолосая девочка выходит из ворот и садится в свою, личную «Волгу». Алёша взял меня за руку, потому что ему, больному, было тяжело стоять на обеих ногах так долго, и шепотом спросил: «Эта девочка в белом платье увезет с собой Лори?» Я отрицательно помотала головой. Тогда он спросил еще: «Значит, теперь мы снова сможем играть, как прежде?» «Как прежде», — кивнула я и улыбнулась. Он тоже улыбнулся. А я подумала, что эта девочка и себя не сможет увести от нас, потому что лес запомнил ее, и малым усилием воли я смогу вызвать ее к жизни. Там, среди трав и цветов, среди пьянящих ароматов мяты и сырой земли, из ветра и солнечного света сложится она, столь похожая на себя, что никто не отличит. И все мы сможем быть там, где нас уже никогда не будет, словно в сказке, разрешающей прожить день дважды, не пожалев о том. По гипотенузе половика, смешно стуча лапками, бежит большая ящерица. Она перебегает от одной лужицы света к другой, пытаясь удержать в себе тепло солнца, потому что собственного тепла ей не хватает. Вот так же я перебегаю луга своей памяти, разноцветные, душистые луга, навсегда застигнутые летом, пересеченные лесами беспамятства, темными полосами прошлого, недоступного мне. Однако я еще храню кое-что про запас, кое-что могу рассказать себе здесь, чтобы не забыть потом. Ферсановский лес простирал свое влияние на все. Когда вышли в магазин, лес шел с вами по правую руку. Когда улица изгибалась и сворачивала влево под горку, переименовываясь этим в железнодорожную, лес, так что вы и не успевали заметить, словно ловкий зверь, перебирался у вас за спиной на левую сторону и нырял за высокий холм железной дороги, выглядывая оттуда мохнатыми верхушками сосен. Вы притворялись, что его маневр не разгадан, и совсем-совсем туда не смотрели. Но он выставлял вам свои лучшие деревья, свои 30-метровые сосны во овраге, тянувшемся слева, и теперь-то вы смотрели. Вы ничего не могли с этим поделать. Закатное солнце раззолачивало их кору и высокие изогнутые ветви, и все вместе давало вам впечатление какого-то забытого и внезапно воскревшего покоя. Точно вам было известно, что у вас есть дом, такой же цвета солнца, точно вы еще можете туда вернуться по идущей в гору песчаной дороге. Вдоль полотна тянулась узкая тропинка. Она вела к дому Валентина А, местами убегая во враг, местами выбираясь обратно. По ней мы гуляли очень редко. Уходить далеко от дома он не мог, не позволяла контуженная нога, но иногда тамошняя тропа доводила нас до местного кинотеатра, кремового каменного дома с колоннами, свидетельствовавшими о его аристократическом прошлом. Кино тогда было дешево, мы могли ходить туда сколько хотели. Правда, показывали там всего один и тот же фильм «Полет навигатора». Мне было 5, когда я посмотрела его впервые. Как существует музей одной картины, точно так же здесь, в лесу, существовал кинотеатр одного фильма. Валентина сильно огорчался, если в день, подгаданный им для прогулки, я хотела пойти непременно в кино и никуда больше, потому что он-то в кино не ходил. Тогда я не решилась бы сказать ему мое любимое «ну и зря», а теперь сказала бы непременно. Мы в жизни многого, что могло бы принести радость, не делаем. Но самое страшное, когда еще и не жалеем об этом. В такие дни мой друг оставался дома. Он расставлял по подоконникам горшки со своими редкими цветами, ел овсяную кашу с изюмом и читал. Он выписывал все или почти все выходившие газеты и с чувством истинного гурмана смаковал тематические совпадающие материалы, критиковал авторов, которых, я думаю, в большинстве своем знал лично. Но его все равно мучила скука. Разговаривать ему было не с кем, а слова он, признаемся себе, все-таки гораздо больше любил произносить, нежели читать. Картина кинотеатра врезалась мне в память благодаря одному впечатлению. В небольшом уютном зале с рядами красных откидных кресел и с черными занавесями на высоких пыльных окнах мы с друзьями всегда садились ближе к экрану, потому что приходили раньше всех и брали билеты первыми. В день памятный мне мы точно так же пришли раньше положенного, расположились и стали ждать. Не начинали долго. Я вдруг ощутила странное беспокойство. Какая-то непонятно откуда пришедшая тревога нахлынула из самой глубины сознания и накрыла меня всю. Сердце заметалось в груди, как сумасшедшее. Какая-то гадость подкатила к горлу, и во рту стало горько. Я встала, начала протискиваться между креслами, и только тут что-то заставило меня обернуться туда, где был вход, и на пол падал свет из открытой двери. Там, в луче в полоборота, точно движение с улицы внутрь еще продолжалось, стоял мужчина и смотрел в мою сторону. Лица его невозможно было разобрать. Он стоял спиной к свету, и я не понимала, знаю я его или нет. Было что-то неприятное в том, как он смотрел. И постепенно тревога моя стала мне ясна. Этот человек был ее причиной. Впервые я подумала, что кто-то может прийти за мной, я окажусь нужна там, где меня никогда не было. Но для чего нужна? Кому? Человек шагнул вперед, и, наконец, его лицо стало доступно взгляду целиком, в мельчайших подробностях. Серые глаза скрывали наполовину опущенные веки, отороченные светлыми пушистыми ресницами такого же цвета, как брови, и коротко стриженные волосы. Овал лица был скорее правильный, однако подбородок выглядел непомерно тяжелым. Он смешно оттягивал к низу щеки и, тем не менее, придавал лицу скорбное выражение. Ни бороды, ни усов на этом лице не росло. И вообще, мужчина, направлявшийся ко мне, фигурой напоминал женщину. Округлость форм привлекла мое внимание, хотя я и смотрела на мужчину, как на мужчину первый раз в жизни. Когда мы с ним поравнялись, я не догадалась уступить дорогу, а продолжала смотреть на него во все глаза. Мой принц из леса внезапно обрел вполне человеческий облик, и даже слишком человеческий, потому что вдруг он улыбнулся и очень приятным голосом произнес: «Простите меня». Я отодвинулась и пропустила его, и все думала, что вот сразу же за этим «простите» он назовет мое имя. Он не назвал. В это время все мои друзья, мы пришли впятером, доели все, что принесли с собой из дому, и следили за мной внимательно, готовые в любую минуту прийти на помощь. Алеша перевесился через спинку кресла и закатил левый глаз до неприличия. Он всегда так делал, когда волновался. Саша оперся ему на спину правой рукой, левой держась за поручень своего кресла, и сурово нахмурился, стараясь близорукими глазами рассмотреть происходящее. Ксения продолжала разглядывать пустой киноэкран, спиной чувствуя происходящее. Когда я вернулась к ним, они меня посадили в самую середину, продолжая недружелюбно поглядывать на незнакомца, который переговорил с какой-то женщиной и вышел в ту же дверь, что вошел. «Это кто?» — спросил Алеша, моргая своим завернутым на затылок глазом. Я пожала плечами и сказала, что не знаю. «А чего он тогда так смотрел?» «Наверное, перепутал Катю со своей знакомой», — заключил Сашка и отвернулся, не находя в происшествии больше ничего интересного. «Нет, он нас заметил. Испугался. Неужели не ясно?» — скептически уточнила Ксения. Навигатор мы посмотрели не помню как. Все думали о том человеке из луча. И на следующий день неутомимая фантазия превратила его в посланца, понятно, инопланетного. Так что теперь мы знали, что с ним делать, если еще раз увидим. На случай его внезапного появления в нашем переулке нами была сооружена, бог знает как, работавшая оповестительная система из обломков моего кольцеброса и консервных банок из-под тушенки с различными этикетками, различность которых имела значение. Кроме того, в колючем кусту шиповника напротив моей калитки мы разбили наблюдательный пункт, где дежурили с утра до позднего вечера, поедая хлеб и огурцы, взятые из дому. Такой же наблюдательный пункт, только в елках, не менее, к слову, колючих, имелся в лесу около пруда. Там мы тоже засели в ожидании посланника. Но итогом всех этих приготовлений явился курьез. Мы выследили соседскую Таню с незнакомым юношей. Они вечером целовались на берегу. Нам, конечно, было интересно смотреть на них, но только это не совсем то было, что нужно. Незнакомец не пришел за мной. Жизнь продолжалась, и сейчас я осознаю, что он и не мог появиться дважды. Тогда в зале навигатора он забрал меня с собой. Он вышел из света и всего лишь посмотрел. Ему даже не пришлось называть меня по имени, чтобы я ушла с ним. Он даже не протянул мне руки. А я ушла. Словно за той открытой дверью раскинулась невиданная страна, где деревья были выше, и звезды сияли ярче, и где словом можно было повернуть ветер, если он мешал тебе идти. Валентина улыбнулся, когда услышал про моего незнакомца. Мы сидели в его гостиной у камина. Стемнело, и занявшиеся пламенем дрова отбрасывали яркие всполохи пламени на наши лица. Я крутила в руках тяжелый диск из странного материала, похожего на застывший воск, изукрашенный вдоль и поперек зодиакальными символами и надписями на чужеземном языке. Я слышала, что эту вещицу подарил ему один знакомый археолог. Вещь была старинная, и больше всего мне в ней нравилось солнце, которое чья-то древняя рука изобразила в самом центре с разинутым ужасным ртом. Точно солнцу причинили нестерпимую боль, и оно издавало крик. Мы вкусно пили чай с печеньем и смотрели в темное окно. И мне тогда казалось, что я абсолютно счастлива. Я никого не ждала. Рядом сидел мой друг, может быть, лучший. И мы ели шоколадное печенье, не считая, сколько его оставалось в фигурной хрустальной вазочке. Пришла Валентина и села на кресло в углу. Лори спала на диване. И тогда я пожалела, что не могу сохранить этот день таким, каким я прожила его. Не могу вырезать его из времени и увести с собой. Мне было просто некуда его положить».